Глава 22. «Я ничего не понимаю. Это уже третий круг вокруг станции!» Леране сейчас управляла фрегатом и в режиме маскировки осматривала предположительную станцию рейдеров, одну из тех, координаты которой дал Райн. Стоит сказать, что сам путь к станции не выглядел сколь бы то ни было сложно. Они переходили из системы в систему, не встретив даже патруля рейдеров или культа на переходах. Но это лишь сильнее настораживало и вызывало недоумение. «Типовой проект! Думаю, баронств! Мелкая станция!» Леране, похоже, все же решила пойти на очередной круг. «Вижу несколько дежурных фрегатов. Будем считать, что есть еще определенное количество в доке. Но даже так их наберется не больше десятка. Таким составом даже не от всех пиратов отобьешься. Я не понимаю, они что, так надеялись на свою удаленность? В этом есть как плюс, так и минус. Помощь придется ждать непозволительно долго». «Или здесь нет ничего ценного, чтобы его стоило охранять». Командор был на своем месте, управлял линкором. Сейчас он, вместе с транспортником, находился на границе одного из астероидных поясов соседней системы. Один прыжок, и их флот присоединится к Леране. «Командор!» «Да, Леране!» «Кажется, я кое-что поняла. Может, и ошибаюсь, но это многое бы объяснило». «Слушаю тебя». «Я пыталась аккуратно просканировать станцию. У меня ничего не получилось. Потом я попыталась также просканировать щиты станции, и тот же результат». Это может свидетельствовать о высокой плотности защитных систем станции. То есть щитов? Хочешь сказать, что придется повозиться со щитом, пока они будут ждать подкрепления? В этом заковыка. Станция защитного типа, без собственного гарнизона. Я тоже так сразу подумала. Но это не может соответствовать реальности. Ни у какой станции таких габаритов не найдется мощности для поддержания щита высокой плотности. Щит здесь не особо сильный. Дело не в нем. Сканированию мешает другое. Я думала сразу, что мне показалось, но теперь я четко вижу. Броневые пластины станции многократно усилены. Это не типовой проект баронств. Я думаю, это активная броневая защита, которая настолько плотная, что даже не дает полностью считывать внешний щит. Такое возможно? Он же внешний. Командор нахмурился, просматривая что-то в планшете. Сканирование подвязывает к общему отчету силу энергетической подпитки, которая внутри станции и не поддается сканированию из-за плотности брони. От этого не удается просканировать и щит. Выдает ошибку. Хорошо. Чем это грозит? Так. Леране глубоко вздохнула и задумалась. «Думаю, энергетический щит мы пробьем без проблем, но долбить щиты станции чревато. Можем зависнуть надолго. При этом систем активной обороны у них нет. Большие пушки требуют много места, командор, а это значит большие бреши в щите. Ставить такое оружие... «Оголять защиту! Про энергию я вообще молчу!» «А если не долбить масштабно?» Александр пододвинулся ближе к монитору. «Сделаем небольшую брешь! Как насчет абордажа?» «Как насчет абордажа?» — улыбнулась Лиране, повторив слова командора. «Подумали бы абсолютно все, в том числе и те, кто проектировал эту защиту». «Получается, они хотят, чтобы мы шли на абордаж небольшими группами. Или зависнем в броне. Или так, без вариантов. Получается, все же здесь не все так просто, если твои догадки верны. А они верны». Командор криво улыбнулся. «Аж прямо как-то полегчало». «Действительно!» Девушка тоже улыбнулась. «Тогда я возвращаюсь на транспортник. Даже если они готовы к абордажу, это лучше, чем долбиться в броню станции. Тем более мы располагаем достаточными силами. Рейдеры будут очень удивлены». «Нет, Лиране». Александр был крайне серьезен. «Я жду тебя на борту линкора». Девушка сориентировалась быстро. «Есть план?» «Да». «Мне крайне не нравится вариант того месива, что мы и рейдеры устроим, пытаясь взять абордажем станцию, подготовленную к этому абордажу. У нас, напомню, спасательная экспедиция, а не похоронная». «Но абордаж – это главное условие взятия станции, так или иначе». «Конечно», – маг улыбнулся. «Но никто не мешает нам это условие немного подкорректировать, помочь в скорейшем его выполнении. Жду тебя на борту корабля. Обсудим план. Поверь, ты будешь в восторге». Хищная улыбка некроманта блеснула напоследок перед отключением связи. «Ох, что-то мне кажется, что эффект будет совершенно противоположным». Девушка мученически закатила глаза, но курс на линкор тем не менее взяла. Треск и шелест инструментов, звуки бурения и скрежет металла. Не совсем те звуки, которые ожидаешь услышать внутри совершенно исправного корабля. Тем более медотсека. Но именно такие звуковые эффекты наполняли содержимое отсека первой помощи мертвого ворона. При этом разговоров людей как раз слышно не было. Они молчали, созерцая развернувшуюся картину. «Знаешь, дорогой, я подозревала, что Лин – девочка трудолюбивая и по натуре увлекающаяся. Но прямо чтобы так? Я крайне удивлена. Даже Мирал сейчас тихонько сидела рядом с Райном и почти не разговаривала. А вот вышеупомянутая Лин работала на полную. То, во что сейчас превратилась Фрея, сложно было ассоциировать с разумной жизнью или с чем-то цельным. Все началось с того, что бессознательную девчонку принесли на корабль и попросили Лин разобраться. Она быстро ее просканировала и вынесла вердикт, что с технологиями культа не все так однозначно. И разобралась. Начиналось все безобидно. Мелкое тельце было повторно просканировано и осмотрено. Лин нахмурилась. Потом был отделен и разобран роботизированный протез руки. Девушка при осмотре разве что на зуб его не попробовала. «Я ничего не понимаю. Это не может быть ошибкой», – коротко ответила Лин на вопросительные взгляды остальных. а потом молча взяла инструменты и к протезу руки присоединилась вторая рука. Потом ноги. Торс был разобран до защиты остатков органики. Черепная коробка вскрыта, опять же до защитных оболочек. Лицевые импланты отсоединены от черепа и также изучены. Сейчас Фрея представляла из себя аморфная технико-органическое месиво, без какого-либо четкого понимания целостности содержимого. И это месиво продолжало жить, судя по мониторам медицинской аппаратуры. «Лин, может, хватит?» Даже повидавший всякое Райн был крайне бледен. «Что ты творишь?» «Что не так?» Голос был все так же спокоен, без единой талики эмоции. «Я все понимаю, но даже к врагам так относиться – это слишком!» Рейдер покачал головой. Мирал подошла ближе, положив руки на плечи девушки, и восторженно произнесла: «Кто бы мог подумать, что в тихом омуте живет такой чудесный монстр?» «Вы преувеличиваете!» Лин защелкнула назад лицевой протез и начала осматривать руку. «Все, что я изучала, было исключительно механической составляющей. Это уже не импланты, а вполне дееспособные роботизированные протезы. По сути, большая часть этого тела – механическая платформа. Органическую составляющую, в том числе мозг, я не трогала. Они хорошо защищены, но если данные не удастся извлечь по обоюдному согласию, тогда придется попробовать». «По обоюдному согласию?» Не иначе, как промурлыкала Мирал. Резкий щелчок, и грудная клетка стала на свое место. Неспешно, словно пазл, девушка собирала объект своего изучения в цельный организм. То немногое медицинское оборудование, стационарно расположенное на корабле, при этом сверкало всеми возможными цветами, сигнализируя о том, что пациент не раз находился на грани. С последним щелчком ноги Лин подошла к аппаратуре медоборудования, проводя окончательные настройки. «Ты же не хочешь сказать, что тебе удастся ее оживить?» Райан с долей восхищения смотрел на все происходящее и на девушку также. «Данная опция была запланирована изначально. Мною не был проведен окончательный допрос. К тому же нет нужды оживлять то, что не умирало. Все это время я мониторила ее показатели жизнедеятельности, в том числе активность мозга. Мы же не хотим стереть важную информацию по неосторожности». «Подожди, ты хочешь сказать, она пребывала все это время в сознании?» После этих слов Мирал заливисто рассмеялась. «Ах да, и еще один важный момент. В органической составляющей тела мною был выявлен тот же токсин, что используется рейдерами для контроля сознания». «Откуда ты о нем знаешь?» Райн нахмурился, но девушка лишь беззаботно пожала плечами. «Я запросила данные у Дока, как только нашла наличие некоторых производных от имеющихся наркотиков при сканировании объекта Фрея. Напоминаю, что мы теперь принадлежим к другой организации, что дает нам возможности пользоваться ее ресурсами, в том числе и интеллектуальными. Сказано было без доли эмоции, но издевку в данной фразе распознал бы и глухой. «И док тебе все рассказал!» Похоже, простота и логичность этого действия не укладывались в голове у рейдера. «Да, конечно. Благодаря этим данным я смогла синтезировать небольшое количество антидота из имеющихся на борту стандартных препаратов. Для полноценного организма этого, безусловно, было бы недостаточно, но учитывая небольшое количество оставшейся органики у нашего пациента, вполне хватило». Приборная панель рядом с Лин загорелась зеленым, издав короткий писк. Девушка внимательно изучила всю поступившую оттуда информацию и кивнула сама себе. Она в сознании. Активность возвращается в норму. Стоило закончить эту короткую фразу, как глаза Фрей распахнулись, а голова повернулась в сторону Лин. Сложно описать весь спектр эмоций, что сейчас плескался во взгляде пленной, но страх там был не на последнем месте, а вместе с ним еще что-то неуловимое, трудно классифицируемое. «Ты монстр!» Фрея приподнялась, а потом и вовсе села. Несмотря на смысл фразы, в голосе проскальзывало «Уважение!» «Монстр, который освободил тебя!» Казалось, что слова оставили Лин совершенно равнодушной к ним. «От рейдеров!» Фрея кивнула. «Но культ не удерживал меня принудительно! С чего бы мне предавать его сейчас?» «Потому что он предал тебя!» «Или я ошибаюсь?» Лин пододвинулась вплотную к лицу девочки, и именно сейчас на ее лице проскользнула тень эмоций. Она коротко улыбнулась и продолжила. «Это не было случайным захватом агента. В твоих протезах имеются детали, непроизводимые культом». Они на поколение или два отстают в технологическом плане от наших разработок, но они есть, и они в тебе, и напоминают больше тестовые образцы, чем серийный продукт, а значит, были разработаны специально под определенный носитель и тестировались на нем же. Это работа ни одного дня и даже не недели. Твое отсутствие за это время в культе так или иначе заметили бы. Ты же не из рядовых служителей. Хотя это ясно и так. Значит, тебя просто отдали на опыты. Хотя, если учесть итоговый результат, скорее не отдали, а изощренно казнили. Значит, рейдеры стали перенимать наши технологии, и никого это не волнует? Нет. Фрея была необычно тиха. Она потупилась, глядя на свои ладони. Эти идиоты считают, что им никогда не достичь нашего уровня, поэтому пусть играются, только время и ресурсы потратят. Враг, развивающийся в ошибочном направлении, заведомо слабый противник. Значит, проанализировали риски. И почему я не удивлена? Ладно. И все же, что ты такого натворила, чтобы с тобой так обошлись? Имела глупость поступить по веянию души, а не мозга. Пусть от нее и мало что осталось. Я думаю, Лин еще раз позволила себе улыбку, что один человек развеет твои сомнения. Но я бы хотела услышать от тебя больше конкретики. Фрея наконец-то подняла глаза и спокойно выдержала взгляд Лин. «Я вступилась за Тиберия!» Десяток фрегатов кровавых рейдеров замерли недалеко от своей станции. Весь патруль был поднят по сигналу, потому как аппаратура зафиксировала маячок варп-врат. И она не ошиблась. В систему рвался незваный гость. Алая точка зарождающихся врат стала разрастаться. Но вместо стандартной небесной голубизны образованных врат перед фрегатами разверзлась антрацитово-черная бездна, пульсирующая вспышками кровавых молний. Разница в менталитете ощущается сразу. Рейдеры не стали дожидаться того, что выйдет из таких врат. Они не государственная единица и регламенту не следуют. Вспышки лазеров сразу же прочертили дорожки в черноте космоса, утопая где-то в глубине врат. Вот только зверь, что вальяжно вышел из бездны, не был настолько легкой целью. Залпы рейдеров попали в цель. Но появившийся из провала огромный линкор будто и не заметил урона. Лишь на несколько мгновений его щиты блеснули, поглотив весь полученный заряд. Игнорируя, подобно недокучливым мошкам фрегаты, он пошел на сближение со станцией. Постепенно усиливающееся сияние внушительного орудия в его пасти говорило о том, что по станции готовится атака из основного калибра. Осталось лишь дождаться, когда корабль окажется в фокусе для стрельбы. Но это не значило, что корабли рейдеров могут продолжать безнаказанный обстрел. Если линкор казался больше и массивнее своих собратьев, то вышедший вслед за ним корабль вообще не поддавался никакой логике. Он был огромен, подобно транспортнику, но даже таковые размеры перед ним меркли. Корабль был неспешен. Линкор отдалился достаточно, чтобы тот покинул зону варп-перехода и остановился у бывших врат. Цели изменились. По такой огромной сигнатуре не было необходимости в наводке прицела, фокусе или изменении расстояния. Это была стена, по которой промазал бы разве что слепой. Хотя нет. И он бы попал. Именно из-за подавляющей массивности на этом фоне крайне несуразно смотрелся рой мелких точек, покинувший грузовое отделение транспортника. Но с каждой секундой приближения становилось ясно, что надвигающееся облако не безобидно. Это боевые дроны, что целенаправленно взяли курс на фрегаты. Множественные вспышки орудийных систем дронов наполнили космос, освещая все похлеще орудий кораблей. Световое действо лишь усилилось, когда один за другим фрегаты врага стали выходить из строя. Они разваливались на части, разорванные множественными выстрелами. Детонировали от зашкаливающего количества очагов поражения. Этот небольшой флот был уничтожен и стерт с лица космоса, так и не успев совершить ни единого защитного маневра или хотя бы что-то противопоставить в ответ. Пока это короткое противостояние подходило к концу, линкор достиг точки фокусировки орудия. Главный калибр накопил свой максимальный заряд, и алый столб света устремился к станции. Как и ожидалось, первый удар сдержал энергетический щит. Хотя это дорогого стоило. Вся его поверхность пошла волнами. Стали хорошо видны появившиеся проплешины и незавершенность купола. Было понятно, что он едва держится и второго залпа точно не переживет. Так и произошло. Главный калибр был готов и наведен. Для повторного залпа много времени не понадобилось. Еще один столб света прочертил себе дорогу во тьме космоса. И в этот раз щит не простоял и доли мгновения. Он был уничтожен почти сразу, и луч продолжил свое движение, поражая непосредственно станцию. Именно в этот миг стало понятно, что догадки Лиране верны на 100%. Алый заряд выстрела исчерпал себя. Лишь кровавые молнии плясали на броне станции. А ведь пластины брони раскалились, но выдержали залп. Линкор пошел на сближение, увеличивая поражающую способность оружия. Транспортник следовал за ним, пусть и оставался на безопасном расстоянии, чего не скажешь о дронах. Их рой окутал станцию, нанося урона, возможно, больше, чем сам линкор. Весь возможный ущерб сосредоточился на одном ряду бронепластин. Множество выстрелов. Раскаленный ад разверся на поверхности по-прежнему сопротивляющейся станции. И небольшой фрегат, что под маскировкой незаметно подходил к аварийному доку станции кровавых рейдеров с фланга.